Задание 13. Папа, пожалуйста, помоги мне решить задачу. Она очень трудная. Потом. Сейчас я прочитаю статью в журнале, а потом обязательно помогу тебе. Мама, пожалуйста, помоги мне решить задачу. Ты хорошо знаешь математику. Потом. Посмотрю сериал. И обязательно помогу тебе решить задачу. Ира, пожалуйста, помоги мне решить задачу. Ты сейчас ничего не делаешь. У тебя есть время. Я ничего не делаю. Я занята. Я звоню Андрею. Позвоню ему, потом помогу тебе решить задачу. Никто не хочет помочь мне. Я решу задачу сам.